Глава 14. Гравиметро. К концу десятилетия мы намерены создать транспортную систему, которая сможет доставить человека из Нью-Йорка в Токио и обратно всего за 2-3 часа. Джон Кеннеди, президент США. Первоначально для массовых перевозок по земному шару использовались железнодорожный транспорт и дирижабли. Железные дороги были быстрые и удобны, но не годились для пересечения океанов. Дирижабли могли покрывать огромные расстояния, но двигались медленно и зависели от погодных условий. В 50-е годы путешествие из Австралии в Новую Зеландию обычно занимало 10 дней. В 1960 году была введена новая транспортная система гравиметро. Она позволяла без задержки доставлять пассажиров в отдаленные уголки планеты. Поездка в любой пункт назначения – Окленд, Рим, Лос-Анджелес – занимало около 40 минут. Возможно, гравиметро – самое большое достижение инженерной мысли за всю историю человечества. Винсент Псих. Гравиметро. Десятое чудо света. Пиквик не желала слезать со своего яйца всю дорогу до маминого дома и принималась нервно щелкать клювом, как только скорость превышала 10 миль в час. Я устроила ей гнездо в сушильном шкафу, и она тут же стала хлопотать над яйцом. А остальные дронты тянули шеи, заглядывая в окно в надежде узнать, что же там творится. Пока мама делала мне сэндвич, я позвонила безотказанно. «У тебя все нормально?» — спросил он. «Твой телефон не отвечал». «Все в порядке, Бес. Что нового в конторе?» «Новости просочились. О Лондоне? О Карденио?» Кто-то проболтался газетчиком. Скотти Тауэрс сейчас осаждают репортеры. Лорд Скотти Маус наорал на Виктора за то, что кто-то из нас якобы выдал тайну. Не я. И не я. Скотти Маус уже на этом наварил 500 000 фунтов. Все издатели на свете жаждут получить права на первое издание. И, кстати, типа 1 полностью тебя оправдали. Они считают, что раз снайпер из типа 14 вчера утром застрелил Кейлью, то, наверное, ты все-таки была права. Как любезно с их стороны. Значит, мой вынужденный отпуск закончился? Виктор хочет с тобой поговорить как можно скорее. Скажи ему, что я заболела, ладно? Мне надо съездить в Осаку. Зачем? Лучше тебе не знать, я перезвоню. Я повесила трубку. И мама подала мне тост с сыром и чашку чая. Она села напротив и принялась листать захватанный номер «Кроткая мисс» за последний месяц, тот, в котором напечатали мое фото. «Мам, есть какие-нибудь новости о Майкрофте и Полли?» «Я получила из Лондона открытку, они живы и здоровы», — ответила она. «Но там еще говорилось, что им нужна банка маринованных овощей и динамометрический гаечный ключ». Оставила все это в мастерской Майкрофта, а в полдень прихожу, ничего уже и нет. «Мам, да, ты часто видишься с папой?» Она улыбнулась. «Почти каждое утро он заходит поздороваться. Иногда я даже даю ему с собой бутерброды». И тут ее перебил такой рев, будто несколько тысяч труб взвыли разом. Он прокатился по дому, так что даже чашки в шкафу задребезжали. «Господи!» — воскликнула она. «Только не это! Опять мамонты!» Она выскочила за дверь. Это и вправду был самый настоящий мамонт, заросший густой бурой шерстью и огромный, как танк. Он проломил садовую ограду и теперь подозрительно принюхивался к глициниям. «Пшел вон!» — завопила мама, лихорадочно ища какое-нибудь оружие. Дронты благоразумно обратились в бегство и спрятались за садовым сарайчиком. Бросив глицинию, мамонт осторожно копнул кривым бивнем грядку с овощами, подцепил морковку и отправил ее в пасть, медленно, с явным удовольствием пережевывая. Мою маму чуть удар не хватило от злости. «Опять!» — гневно закричала она. «Отойди от моих гортензий! Ты, животное!» Мамонт, не обращая на нее внимания, залпом всосал все содержимое декоративного пруда и в щепки растоптал садовую мебель. «Оружие!» — вскричала мама. «Дайте мне оружие!» Я потом и кровью поливала этот сад, и никакое возрожденное травоядное не сожрет его на обед. Она исчезла в сарае и через мгновение появилась с метлой в руках. Но мамонт мало кого боялся, даже мою мать. В конце концов, он весил в 5 раз больше, чем мы обе вместе взятые. И привык делать, что хочет. Хорошо, хоть сюда все стадо не вломилось. «Пшел вон!» — взвизгнула мама и замахнулась метлой, пытаясь хлопнуть мамонта по заднице. «Оставьте его!» — послышался сзади громкий голос. Мы обернулись. Через ограду перепрыгнул мужчина в костюме охотника на сафари и бросился к нам. «Агент Даррелл, типа 13», — задыхаясь, представился он, показав маме жетон. «Только стукните мамонта и отправитесь под арест». Гнев моей матери обрушился на типа агента. «Значит, он будет пожирать мой сад, а я должна стоять и смотреть?» «Ее зовут Лютик», — поправил Даррелл. «Остальное стадо прошло западнее Суиндона, как и планировалось, но Лютик что-то замечталось. И вы будете стоять и смотреть. Мамонты охраняются законом». «Отлично!» — негодующе воскликнула моя мать. «Если бы вы делали свое дело как положено, законопослушные граждане вроде меня до сих пор имели бы сады». Некогда цветущий оазис теперь выглядел так, словно подвергся массированному артобстрелу. Лютик, набившая брюхо маминой зеленью, перешагнула через ограду и удовлетворенно потерлась об уличный фонарь, переломив его как лучинку. Фонарь упал на крышу машины и разбил лобовое стекло. Лютик еще раз победоносно затрубила, и ее рев наперебой подхватили сигнализации нескольких машин, а вдалеке послышался ответный трубный зов. Мамонтиха постояла, немного послушала и радостно затопала по дороге. «Мне надо идти!» — воскликнул Даррелл, протягивая маме визитку. «Позвоните по этому номеру для получения компенсации. Наверняка вам еще выдадут бесплатную брошюрку «Как сделать ваш сад менее уязвимым для хоботных». До свидания!» Он приподнял шляпу и перепрыгнул через ограду, где его напарник заводил лендровер типа 13. Лютик снова затрубила, и лендровер, взвизгнув покрышками, рванул прочь, оставив нас с мамой одиноко взирать на руины сада. Дронты, поняв, что опасность миновала, выбрались из-за сарайчика и, тихо перещелкиваясь, принялись клевать и рыть раскиданную землю. «Может быть, устроить японский садик?» — вздохнула мама, отшвыривая метлу. «Ох уж это мне генная инженерия! Когда же кончится восстановление вымерших видов? Говорят, в Нью-Форесте уже живут дикие диатримы.